Елизавету всегда интересовала семейная жизнь простых людей. Камера запечатлела момент, когда она разговаривает с шотландским охранником в Бальморале. Солдаты шотландских полков не только охраняют этот замок, но и используются в качестве загонщиков во время охоты. Королева любит расспрашивать охранников о их жизни. Простые шотландцы, многие из которых выросли в трущобах Глазго, разговаривают с ее величеством запросто, а позднее за ужином Елизавета может ошарашить командира полка, рассказав ему, что у рядового такого-то проблемы с женой или подружкой. Королеве очень хочется обо всем знать. Она необычайно любопытна. Она может пригласить для частной беседы кого угодно. «Для меня аудиенция — способ поговорить с человеком наедине», — рассказывает Елизавета. «Благодаря этим беседам я получаю более полную картину о том, что происходит в правительстве и различных ведомствах. Люди со мной откровенны, и эти встречи для меня — основной источник информации». Зрители могли видеть, как королева подписывает акты сокращения тюремных сроков. Для нее это не пустая формальность. Елизавета живо интересуется каждым делом. «Значит, это о беспорядках в тюрьме Стрейтвейнс?» – спрашивает она. Еще один способ общения с людьми – церемония награждения. Процедура посвящения в рыцарское звание довольно сложна. Обычно ее репетируют заранее. Удостоенный высокой чести должен преклонить перед королевой колено. Во время тренировки ему говорят: «Правой рукой беретесь за спинку стула, опору переносите на левую ногу, правое колено ставьте вот сюда. Когда королева пожмет вам руку, это сигнал, что вы можете идти». Однако для Елизаветы этот старинный ритуал не церемониальный танец, а еще одна возможность общения с внешним миром. «Мне всегда очень интересно смотреть и на людей, и на то, как они себя ведут», — говорит она. Но иногда королева способна и на бестактность. Когда президент Валенса, бывший электрик из Гданьска, прибыл в Виндзорский замок, его встречали торжественно. Почетный эскорт конных гвардейцев в сверкающих золотом мундирах, со шпорами, плюмажами и так далее. Валенса, некогда живший в маленькой квартирке, сказал королеве, что замок очень большой. Елизавета обернулась к принцессе Анне и заметила: «Как мило!» Умилило Елизавету и то, что человек, выросший за железным занавесом, знает два слова по-английски. Но зато, когда Валенса и его жена вошли в зал, где собралась вся королевская семья, Елизавета вела себя безупречно. Она представила президенту по очереди всех своих родственников: «Моя мать» и так далее. А когда принц Майкл Кентский обратился к Валенсе по-русски, он сказал: «Я не говорю по-польски, только по-русски, но ведь эти языки очень похожи, не правда ли?» Елизавета оборвала его: «Перестань привлекать к себе внимание». Елизавета приверженница традиционного англиканского христианства. К тому же ее семья на протяжении трех поколений вела весьма благопристойную семейную жизнь. И королеве очень трудно понять, почему браки всех детей закончились крахом. Для нее миропомазание и клятва, данная во время коронации, одинаково священны. То же относится и к браку, который является собой нечто вроде присяги. Развод – это крайнее, самое последнее средство. Когда кто-то из членов семьи приходит к королеве жаловаться на свои семейные затруднения, она всегда советует выждать, утверждая, что время – лучший лекарь. А уж потом, если не станет лучше, следует принимать необратимое решение. В артистических и интеллектуальных кругах Елизавету считают невеждой. Она читает только те книги, которые имеют какое-нибудь отношение к лошадям. Опера, драма, концерты ей не нравятся, даже балет, который так любит ее мать и сестра. Наука и техника нагоняют на королеву скуку. Рассказывают, что однажды Филипп, когда его жену пригласили посетить какой-то суперсовременный завод, заявил: «Ее интересуют только такие агрегаты, которые едят траву и дают навоз». Впрочем, это преувеличение. Елизавета любознательна и хорошо разбирается в королевской коллекции произведений искусства. Она считает, что эти бесценные сокровища доверены ее попечению и предназначены для будущих поколений. И неправда, что она любит только картины, изображающие животных. В личной столовой королевы и в Виндзорских коридорах висят виды Рима и Венеции, кисти и Каналетто, а также несколько картин Стапса, в свое время написанных по заказу Георга IV. Бывший хранитель королевских картин рассказывает: «Она очень гордится своими полотнами и весьма серьезно относится к своим обязанностям попечителя королевских коллекций. По наследству достался очень цепкий глаз. Она всегда точно и проницательно оценивает любую картину. И еще у нее отличная зрительная память. Она никогда не прикидывается, что знает и понимает больше, чем на самом деле. Пожалуй, она даже чересчур скромна. Мне кажется, есть картины, которые трогают ее до глубины души. Когда мы развешивали холсты в ее личной столовой в Букингемском дворце, она выбрала из картинной галереи лучшие работы голландских, фламандских и английских мастеров. Елизавета любит разглядывать картины в одиночестве, но на выставках у нее обычно нет такой возможности. Обязательно найдется какой-нибудь благонамеренный энтузиаст из числа устроителей, которые считают своим долгом вмешиваться с комментариями. Королевские коллекции весьма обширны и очень хорошего качества. В них более 7000 картин. Для сравнения, в Национальной галерее всего 2000. 3000 миниатюр – это самое большое собрание в мире. 30 тысяч рисунков и акварелей старых мастеров, в том числе тосканский пейзаж Леонардо да Винчи. 500 тысяч гравюр и офортов – богатейшая коллекция сербского фарфора. Как и многие другие виды королевского имущества, коллекция постоянно становится предметом для споров. Собрана она предками Елизаветы, однако не является ее личной собственностью.